Глава вторая. Диагностика настроения. Первый шаг к исцелению. Возможно, вас заинтересовало, действительно ли вы страдаете от депрессии. Давайте определим ваше состояние. Опросник депрессии Бёрнса — это надежный инструмент для измерения настроения, определяющий наличие депрессивного состояния и точно оценивающий степень его тяжести. Некоторые слушатели вспомнят, что в печатном издании «Терапии настроения» 1980 года я использовал шкалу депрессии Бека. Шкала депрессии Бека — это проверенный временем инструмент, который применялся в сотнях исследований, посвященных депрессии. Доктор Аарон Бек, создатель этого теста, заслуживает большого признания за разработку данной шкалы в начале 1960-х годов. Она была одним из первых инструментов измерения депрессии для клинического применения и исследований, и я благодарен ему за разрешение использовать ее в более раннем печатном издании книги. Заполнение этой простой анкеты займет всего несколько минут. После того, как вы заполните опросник, я расскажу вам простой способ интерпретации результатов на основе общего балла. Тогда вы сразу узнаете, страдаете ли вы от депрессии. Если да, то насколько она сильна. Я также дам несколько важных рекомендаций, которые помогут определить, можете ли вы сами безопасно и эффективно справиться с упадком настроения, используя эту аудиокнигу в качестве руководства. Или у вас более серьезное эмоциональное расстройство, с которым желательно обратиться к профессиональной помощи в дополнение к самостоятельной работе по самопомощи. Заполняя опросник, внимательно прослушайте каждый пункт и оцените его по шкале от 0 до 4, которая отражает, как вы себя чувствовали в течение последней недели, включая сегодняшний день, где 0 – ни разу, 1 – иногда, 2 – умеренно, 3 – часто, 4 – крайне часто. Если вы сомневаетесь, дайте ответ, точнее других, отражающий ваше состояние. Необходимо дать оценку всем пунктам. Независимо от результата, это может быть ваш первый шаг к улучшению эмоционального состояния. Пункт первый. Вам грустно или вы в плохом настроении? Пункт второй. Чувствуете грусть, удручены. Пункт третий. Чувствуете желание расплакаться, слезливость. Пункт четвертый. Чувствуете уныние. Пункт пятый. Испытываете чувство безнадежности. Пункт шестой. Имеете низкую самооценку. Пункт седьмой. Испытываете чувство собственной ничтожности и непригодности. Пункт восьмой. Испытываете чувство вины или стыда. Пункт девятый. Критикуете или обвиняете самого себя. Пункт десятый. Испытываете трудности с принятием решений. Пункт 11. Чувствуете потерю интереса к членам семьи, друзьям, коллегам. Пункт 12. Испытываете одиночество. Пункт 13. Проводите меньше времени с семьей или с друзьями. Пункт 14. Чувствуете потерю мотивации. Пункт 15. Чувствуете потерю интереса к работе или другим занятиям. Пункт 16. Избегаете работы и другой деятельности. Пункт 17. Ощущаете потерю удовольствия и нехватку удовлетворения от жизни. Пункт 18. Чувствуете усталость. Пункт 19. Испытываете затруднения со сном или, наоборот, слишком много спите. Пункт 20. Имеете сниженный или, наоборот, повышенный аппетит. Пункт 21. Замечаете потерю интереса к сексу. Пункт 22. Беспокоитесь по поводу своего здоровья. Пункт 23. Имеются ли у вас суицидальные мысли? Пункт 24. Хотели бы вы окончить свою жизнь? Пункт 25. Планируете ли вы навредить себе? Важно! При наличии суицидальных побуждений необходимо обратиться за помощью к профессионалу в области психического здоровья. Интерпретация результатов опросника депрессии Бёрнса. Теперь, когда вы заполнили анкету, сложите баллы по всем 25 пунктам и запишите суммарный балл. Так как самый высокий балл, который вы можете получить по каждому из 25 симптомов, это 4, самый высокий суммарный балл по опроснику будет равен 100. Это укажет на наиболее тяжелую степень депрессии из возможных. Поскольку самый низкий балл для каждого пункта равен нулю, наименьший суммарный балл по опроснику будет равен нулю. Это показатель отсутствия каких-либо признаков депрессии. Теперь вы можете оценить уровень своей депрессии. От 0 до 5 баллов. Депрессия отсутствует. От 6 до 10 баллов. Нормальное, но несчастливое состояние. От 11 до 25 баллов. Слабо выраженная депрессия. От 26 до 50 баллов. Умеренная депрессия. От 51 до 75 баллов. Сильно выраженная депрессия. От 76 до 100 баллов. Крайняя степень депрессии. Важно! Если суммарный балл сильно превышает 10, возможно, вам будет полезно обратиться за профессиональной помощью. Если у вас есть суицидальные мысли, стоит немедленно обратиться за помощью к профессионалу. Как видите, чем выше суммарный балл, тем выше уровень депрессии. И напротив, чем ниже балл, тем лучше вы себя чувствуете. Специалистов в области психического здоровья может заинтересовать, что психометрические параметры опросника Бёрнса превосходны. Достоверность опросника, состоящего из 25 пунктов, оценивалась в группе из 90 амбулаторных пациентов с депрессией из Центра когнитивной терапии в Окленде, Калифорния, а также в группе из 145 амбулаторных пациентов, обратившихся в отделение консорциума Kaiser Permanente в Атланте, Джорджия. Достоверность оказалась чрезвычайно высокой и одинаковой в обеих группах. Коэффициент альфа-Кронбаха — 95%. Высокая корреляция между опросником Бёрнса и шкалой Бека, отмеченная в группе из Окленда, показывает, что эти два инструмента оценивают сходный, если не идентичный, конструкт. Когда из обоих инструментов была устранена погрешность измерений с использованием методов моделирования структурных уравнений, корреляция между шкалами не имела существенных отклонений от 1,0. Опросник Бёрнса также был нормирован относительно широко используемой под шкалы депрессии опросника симптомов Хопкинса, SCL-90R, на выборке из Атланты. Чрезвычайно высокая корреляция между двумя измерениями также подтвердила валидность опросника Бёрнса. Широкий опыт клинического использования опросника Бёрнса в различных условиях лечения показывает, что он хорошо воспринимается пациентами. Многие прокомментировали, что им было легко заполнять опросник и подсчитывать результат. Он также подходит для отслеживания изменений в симптомах с течением времени. Также разработан краткий, 5-шаговый опросник с выдающимися психометрическими свойствами. Такая версия опросника идеально подходит для тестирования пациентов во время сеанса. Его можно заполнить менее чем за минуту. Он доказал эффективность в работе со взрослыми и подростками в психиатрических и медицинских учреждениях, включая тестирование арестованных несовершеннолетних в рамках судебных процедур в штате Калифорния. Специалистов по психическому здоровью, заинтересованных в получении дополнительной информации об этих и многих других инструментах оценки, которые можно использовать в клинических или исследовательских условиях, включая электронный модуль тестирования пациентов, с радостью приглашаю посетить сайт www.feelinggood.com. Хотя опросник депрессии Бёрнса не сложен, а для его заполнения и подсчета результатов не нужно много времени, не позволяйте его видимой простоте себя обманывать. Вы только что научились использовать очень тонкий инструмент для определения депрессии и измерения ее степени. Научно доказано, что опросник Бёрнса точен и надежен. Исследования, проведенные в различных условиях, например, в отделениях неотложной психиатрической помощи, показали, что инструменты такого типа гораздо чаще позволяют уловить наличие депрессивных симптомов, чем формальные интервью, проводимые опытными врачами. Вы можете с уверенностью использовать опросник депрессии Бёрнса для отслеживания своего прогресса. В терапевтической практике я настаивал, чтобы каждый пациент заполнял тест самостоятельно после каждого сеанса и сообщал мне свой балл в начале следующего. Изменения в баллах позволяют мне объективно определить, наступает ли у пациента улучшение, или же его состояние ухудшается или остается неизменным. По мере использования различных методов самопомощи, описанных в этой аудиокниге, регулярно проходите опросник для объективной оценки своих успехов. Я предлагаю делать это как минимум раз в неделю. Можно считать, что это что-то вроде регулярного взвешивания при соблюдении диеты. Вы заметите, что все главы аудиокниги уделяют внимание различным симптомам депрессии. Когда вы научитесь преодолевать эти симптомы, то обнаружите, что ваш общий балл начнет снижаться. Это покажет, что вам становится лучше. Когда ваш балл будет меньше 10, вы достигнете нормального состояния. Когда он будет меньше 5, вы почувствуете себя особенно хорошо. В идеале я бы хотел, чтобы ваш балл не превышал 5 большую часть времени. Такова одна из целей лечения. Безопасно ли для людей в депрессии пытаться помочь себе, используя принципы и методы, изложенные в аудиокниге? Ответ — определенно да. Решение попытаться помочь себе является определяющим. Это ключ, который позволит вам почувствовать себя лучше как можно скорее, независимо от того, насколько серьезным может быть ваше нарушение настроения. При каких условиях вам следует обратиться за профессиональной помощью? Если ваш балл от 0 до 5, вы, вероятно, уже чувствуете себя хорошо. Этот балл находится в диапазоне нормального состояния, и большинство людей с оценкой такого низкого уровня чувствуют себя счастливыми и довольными. Если ваш балл в промежутке от 6 до 10, ваше состояние все еще в пределах нормы, но вы можете ощущать некоторую нестабильность. В таком случае не помешает улучшение, небольшая психическая настройка. Тут могут быть чрезвычайно полезные методы когнитивной терапии, изложенные в этой аудиокниге. У всех возникают проблемы в повседневной жизни, и небольшое изменение взгляда на жизнь часто может сильно повлиять в лучшую сторону на то, как вы себя чувствуете. Если ваш балл между 11 и 25, то ваша депрессия, по крайней мере в данный момент, протекает в легкой форме и не должна быть причиной для тревог. Вам определенно захочется улучшить свое состояние, и вы сможете добиться существенных успехов без посторонней помощи. Систематическая работа над проблемой с помощью предложенных в этой аудиокниге методов, а также в ряде случаев открытое общение с другом, которому вы доверяете, могут сильно помочь. Но если ваша оценка остается в этом диапазоне несколько недель, следует задуматься о профессиональной помощи. Терапия или курс антидепрессантов могут значительно ускорить выздоровление. Некоторые из самых трудных для лечения депрессий я наблюдал у людей, чей балл не превышал диапазона слабо выраженной депрессии. Часто эти люди страдали от небольшой подавленности в течение многих лет, иногда на протяжении большей части своей жизни. Легкая хроническая депрессия, которая длится и длится, в настоящее время называется дистимическое расстройство. Этот, на первый взгляд, сложный термин имеет простой смысл. Он означает: этот человек ужасно мрачен и негативен большую часть времени. Вы, наверное, знаете подобных людей, да и сами, возможно, попадали под темные чары пессимизма. К счастью, методы из этой аудиокниги, которые оказались весьма полезными при тяжелых депрессиях, также могут помочь при подобных слабовыраженных хронических депрессиях. Если вы набрали от 26 до 50 по опроснику Бёрнса, это означает, что у вас депрессия умеренной тяжести. Но не обманывайтесь термином «умеренный». Если ваш балл в данном диапазоне, вы можете испытывать довольно сильные страдания. Большинство из нас в какой-то момент могут чувствовать себя очень расстроенными, но обычно мы быстро выходим из этого состояния. Если ваша оценка остается в этом диапазоне более 2 недель, вам необходима профессиональная помощь. Если ваш балл превышает 50, это указывает на то, что ваша депрессия имеет сильную выраженность или даже достигает крайней степени тяжести. Настолько сильные страдания могут быть почти невыносимыми, особенно когда оценка выше 75. Ваше настроение постоянно причиняет неудобства и, возможно, представляет опасность, потому что чувство отчаяния и безнадежности может даже вызывать суицидальные побуждения. К счастью, прогноз выздоровления превосходный. На самом деле, иногда пациенты с самыми тяжелыми депрессиями реагируют быстрее всего. Однако, неразумно пытаться лечить тяжелую депрессию самостоятельно. Вам обязательно следует обратиться за профессиональной консультацией. Ищите надежного и компетентного специалиста. Я уверен, что даже во время терапии и приема медикаментов вы можете получить огромную пользу, применяя методы, которым я обучаю в последующих главах. Мои исследования показали, что дух самопомощи значительно ускоряет выздоровление, даже если пациенты уже проходят профессиональное лечение. В дополнение к оценке общего балла по опроснику обратите особое внимание на пункты 23, 24 и 25. Они касаются суицидальных настроений, побуждений и планов. Если у вас повышенный балл по любому из этих пунктов, я настоятельно рекомендую вам сразу же обратиться за профессиональной помощью. У многих людей в депрессии наблюдается повышенный балл по пункту 23, но в пунктах 24 и 25 стоят нули. Это обычно означает, что у них появляются мысли о самоубийстве, такие как «лучше бы я умер», но нет никаких реальных суицидальных намерений, побуждений и планов совершить самоубийство. Такая картина довольно распространена. Однако, если ваши баллы по пунктам 24 или 25 повышены, это причина для тревоги. Немедленно обратитесь к врачу. В одной из последующих глав я привожу ряд эффективных методов оценки и предотвращения суицидальных побуждений, но когда самоубийство начинает казаться вам желательным или даже необходимым вариантом, необходимо проконсультироваться с профессионалом. Ваша убежденность в том, что вы безнадежны, это причина обратиться за помощью, а не совершать самоубийство. Большинство людей в тяжелой депрессии без тени сомнений полагают, что они безнадежны. Это разрушительное заблуждение. Всего лишь симптом болезни, а не факт. Чувство того, что вы безнадежны, является мощным доказательством того, что на самом деле это не так. Также важно обратить внимание на пункт 22, в котором спрашивается, обеспокоены ли вы своим здоровьем в последнее время. Возможно, вы ощущали необъяснимые боли, недомогания, повышение температуры, потерю веса или другие возможные симптомы заболевания. Если это так, то вы, скорее всего, посчитаете целесообразным обратиться за медицинской консультацией, которая включает ознакомление с анамнезом, полный физический осмотр и лабораторные анализы. Ваш врач, вероятно, скажет, что все в порядке. Это позволит предположить, что неприятные физические симптомы связаны с эмоциональным состоянием. Депрессия может имитировать большое количество физических расстройств, поскольку колебания настроения часто создают множество разнообразных таинственных физических симптомов. К ним относятся, например, диарея, боли, бессонница или склонность спать слишком много, усталость, потеря сексуального интереса, головокружение, тремор и онемение. По мере улучшения вашего эмоционального состояния эти симптомы, по всей вероятности, исчезнут. Однако имейте в виду, что многие излечимые болезни могут, наоборот, изначально маскироваться под депрессию, и медицинский осмотр поможет выявить ранний, а значит, спасительный диагноз, пока еще обратимого органического расстройства. Есть ряд симптомов, которые указывают на наличие серьезного психического нарушения, хотя не доказывают его, и в этом случае требуется консультация, а возможно и лечение у специалиста по психическому здоровью, в дополнение к индивидуальной программе личностного роста, изложенной в этой аудиокниге. Некоторые из основных симптомов включают в себя убежденность, что люди что-то замышляют, и замышляют это против вас, собираясь причинить вам боль или забрать вашу жизнь. Переживание странного опыта, непонятного обычному человеку. Убежденность в том, что внешние силы контролируют ваш разум или тело. Ощущение, что другие люди могут слышать и читать ваши мысли. Возможно, вы слышите голоса, которые доносятся как будто снаружи, видите вещи, которых нет, или получаете личные сообщения по радио или телевидению. Такие симптомы не являются частью депрессии, но говорят о серьезных психических расстройствах. Психиатрическое лечение в данном случае обязательно. Довольно часто люди с этими симптомами убеждены, что с ними все в порядке и могут воспринять предложение обратиться к психиатру с подозрением, негодованием и сопротивлением. Напротив, если вас гложет страх, что вы сходите с ума и испытываете приступы паники, во время которых чувствуете, что теряете контроль или достигли самого дна, можно утверждать почти наверняка, что это не так. Это типичные симптомы обычной тревожности, гораздо менее серьезного расстройства. Мания — это особый тип расстройства настроения, о котором вы, скорее всего, знаете. Мания — противоположность депрессии. Она требует короткого вмешательства психиатра, который, скорее всего, назначит прием лития. Литий стабилизирует экстремальные колебания настроения и позволяет пациенту вести нормальную жизнь. Однако до начала лечения болезнь может быть эмоционально разрушительной. Симптомы включают чрезмерно возбужденное или раздражительное состояние, которое держится как минимум 2 дня и не вызвано наркотиками или алкоголем. Поведение маниакального пациента характеризуется импульсивными действиями, которые отражают снижение критического мышления, например, безответственная чрезмерная трата денег, и грандиозным чувством уверенности в себе. Мания сопровождается усилением сексуальной активности или агрессивного поведения, гиперактивностью, непрерывной физической активностью, неконтролируемым потоком мыслей и идей, непрекращающейся возбужденной речью и снижением потребности во сне. У людей с манией есть заблуждение, что они необычайно энергичны и блистательны. Они часто утверждают, что находятся на грани какого-то философского или научного прорыва, либо создания чрезвычайно прибыльной схемы зарабатывания денег. Многие известные творческие личности страдают от этой болезни и контролируют ее с помощью лития. Поскольку болезнь сопровождается превосходным самочувствием, люди, впервые пережившие приступ, не соглашаются с необходимостью обратиться за лечением. Первые симптомы настолько опьяняют, что жертва не хочет допускать мысли, что внезапное чувство уверенности в себе и прилив вдохновения на самом деле являются лишь проявлением разрушительной болезни. Спустя некоторое время эйфорическое состояние может перерасти в неконтролируемый бред, требующий принудительной госпитализации, или также внезапно смениться депрессивным состоянием с ограничением дееспособности, выраженной неподвижностью и апатией. Я хочу, чтобы вы были знакомы с маниакальными симптомами, потому что у значительной части людей, которые переживают тяжелый депрессивный эпизод, они в какой-то момент могут возникнуть. Когда это происходит, личность человека на несколько дней и недель коренным образом меняется. Хотя психотерапия и программы самопомощи могут быть чрезвычайно полезны, сопутствующий прием лития под наблюдением врача – это обязательное условие оптимального результата. При таком лечении прогноз на выздоровление превосходный. Но предположим, что у вас нет выраженных суицидальных побуждений, галлюцинаций или маниакальных симптомов. Вместо того, чтобы хандрить и чувствовать себя несчастным, вы можете приступить к улучшению самочувствия, используя методы, описанные в этой аудиокниге. Вы можете начать наслаждаться жизнью и работой и использовать энергию, которую тратите, пребывая в депрессии, для энергичной и творческой жизни.